Утро посвящается Дальнему Востоку. Рой отблесков. Утро. Опять я свободен и волен. Открой занавески. В алмазах, в огне, в янтаре кресты колоколен. Я болен? О нет, я не болен. Воздетые руки горе на одре в серебре. Там в пурпуре зори, там бури, и в пурпуре бури. Внемлите, ловите, воскрес я, глядите, воскрес! Мой гроб уплывает туда, в золотые лазури. Поймали, свалили, на лоб положили компресс. 1908 год, ноябрь, Москва.